Полуденный отдых. В летние дни я больше всего люблю время, когда после полуденной трапезы я не спеша спускаюсь к понтону у реки, где под раскидистым каштаном висит мой гамак. Там я устраиваюсь поудобнее с философской книгой в руках, чем непонятнее, тем лучше, и 10 строчек рассеянного чтения хватает, чтобы я погрузился в так называемый «поверхностный сон», очень непохожий на глубокий и тревожный ночной, во время которого мое сознание, отяжелевшее словно под приятным гипнозом, продолжает с глухим наслаждением улавливать шелест листвы от легкого ветерка, сложный и перемешанный разговор птиц, негромкое гудение осиного гнезда на соседней ольхе и даже легкий плеск воды вдоль берегов. И тогда я вкушаю наслаждение истинного отдыха, высшую роскошь полусна и полубодрствования, лучшего способа слиться со знаменитым ходом вещей, столь драгоценного для даосов Древнего Китая, которые любили с точностью повторять, что для того, чтобы жить хорошо, нужно жить лишь наполовину. Словарь французского языка так определяет значение слова «успение». Церковный термин. Способ, которым святая дева покинула землю, чтобы вознестись на небо. Церковная история гласит, что ее смерть была лишь формой сна, и что она вознеслась на небо чудесным успением, которое празднуется церковью 15 августа по григорианскому календарю. Когда мне случается думать о своей возможной кончине в эти летящие мимо года, мне всегда хочется, чтобы смерть забрала меня в виде такого успения в час моей полуденной сиесты, желательно летом, под деревьями, на берегу реки, уснувшего с книгой в руке и с блаженной улыбкой на устах. И ангелы избавят меня, на время которое сочтут нужным, от случайностей настоящего, чтобы даровать наивысший отдых среди возможных радостей сладкой небесной летаргии. Но еще больше, чем о христианской вере в воскрешение конкретной личности, этот блаженный миг расставания с нашим миром, этот ежедневный полуденный отдых, наводит меня на мысли о языческой вере в переселение душ. И я желаю лишь одного, чтобы после более или менее долгого сна в ином мире дух мой в момент нового явления на эту зеленую землю был бы так же свеж и бодр, как после летней дремы. И хотя я готов смириться с моим новым воплощением человеком, рыбой, земноводным, млекопитающим, стрекозой, травинкой, я все же молюсь о том, чтобы могучий судья позволил мне возродиться в виде любимой птички, которая время от времени, а чаще всего, заметил, когда меня покидает бодрость, прилетает точно посланник рая, едва не касаясь воды крылом, буквально ослепляя меня франжеликовой синевой неописуемого оперения на спине, стремительный и несравненный зимородок. Чтобы, как он, я мог молниеносно взлететь по тоннелю прибрежных ветвей, подобно тому, как жаждущие жизни души стремятся по коридорам времени. И теперь я буду наблюдать за кем-то отдыхающим после полудня, как он, лежа в своем гамаке, приоткроет глаз, с восхищенным изумлением приветствуя мой полет, если правда то, в чем нас уверяет суровый и вдохновенный маленький филолог из Зилс Мария, сын пастора из Рёккина. Примечание. Имеется в виду Фридрих Ницше. Конец примечания. На которого, как говорят, оказало влияние индуистская идея о перерождении. Мир без конца подчиняется жизнерадостному «дакапо», вечному повторению одного и того же. Примечание. «Дакапо», по-итальянски «сначала», музыкальная аббревиатура, используемая композиторами для указания, что следует повторить предыдущую часть. Конец примечания. После обеда ложусь отдохнуть. При пробуждении ждут меня две чашки чая. Я поднимаю глаза и на солнце смотрю, как оно устремляется к западу. Счастливый, тоскует о том, что день слишком краток. Хлопотливому, длинным кажется год. Тот, кто не ведает ни радости и ни хлопот, в долгом и кратком следует ходу вещей. Бо Цзюи, 8 век нашей эры.